Глава 30. «А теперь надо мной смеются те, кто меня моложе, чьих отцов я и близко не пускал даже к псам при моих стадах. На что мне сила их рук? Оскудела их мощь, нуждой и голодом изнурены, а высохшую землю они гложут в гиблой пустыне, во тьме. Горькие травы в зарослях рвут, корни ракитника — их пища. Изгнаны они из среды людей, провожают их криком, как воров. В высохших руслах они живут, в норах земляных, среди камней. В кустарнике ревут они, как скот, ютятся всем скопом в бурьяне. Безымянный, никчемный сброд, изгнанный отовсюду. И для них-то я стал посмешищем, у них вошел в поговорку. Презирают меня, сторонятся, плюют меня, завидя. На беду мне тетива моя ослабла, вот и сбросили они узду передо мной. Эта свора нападает справа, они меня с ног сбивают, прокладывают путь свой мне на погибель, все дороги мне перекрыли, беду они мне готовят, и никто их не остановит. Врываются сквозь пролом широкий, как ураган налетают. Обрушился на меня ужас, и почет развеяло, как ветром, благоденствие, как облако, уплыло. Дыхание в груди моей иссякло, дни несчастья меня настигли. По ночам изнывают кости, боль меня гложет неусыпно. Рвут с меня изо всех сил одежду, хватают за ворот рубахи, бросили меня в грязь, стал я как прах и пепел. Зову тебя, но ты не отвечаешь, стою перед тобою, а ты не взглянешь. Стал ты ко мне жесток, твоя мощная рука мне враждебна. Подхватил ты меня, ветрам отдал, завертел меня в смерчи. Знаю, что ты ведешь меня к смерти, в тот дом, что назначен всем живущим. Разве поднимают на несчастного руку, когда гибнет он, о помощи взывая? Я ли несчастному не сострадал, я ли о бедняках не печалился? Чаял я добра, явилось зло, ждал я света, а дождался тьмы. Не утихает огонь в моем чреве, дни несчастья идут мне навстречу. Брожу я в бессолнечном мраке, среди собрания о помощи взываю. Я теперь брат шакалом, страусом теперь я друг. Чернеет и слезает с меня кожа, жар иссушает кости. И рыдает теперь моя арфа, и свирель, словно плакальщица, стонет.